Мы со Стеном еще продолжали нашу беседу, но тут он внезапно остановился и посмотрел в определенную сторону. Я проследил за его взглядом и увидел Джин, которая с обеспокоенным взглядом кого-то искала. «Хе-хе-хе, и почему мне кажется, что эта красотка ищет именно тебя?» — спросил меня дедушка Стен, начав тыкать локтем в мой бок. «Ну я же с концерта ушел никому, не сказав, вот видать и ищут», — говорил я. «Ой, в этом ли дело?» — играя бровями, спросил дедушка Стен. «Ха-ха-ха, да просто в этом, у нее уже есть парень», — говорил я, посмеявшись. «Ну, во-первых, истинного мужика это никогда не останавливало. Если нужна, так отбей. Я в твои годы столько сердец поразбивал, ты не представляешь», — говорил мне дедушка Стен, выпитив грудь. «Верю-верю», — сказал я, закатывая глаза. «Я серьезно, если сам не захочешь, то я ее соблазню, да и не совсем про нее я говорил, ну то есть про нее, но про вторую, понял», — сказал мне дедушка Стен, посмотрев в глаза и улыбнувшись. «Что?» — в шоке спросил я. «Декстер». Но не успел мне ответить дедушка Стен, как я услышал крик Джин и посмотрел на в ее сторону, а она уже была передо мной. «А Джин, привет, ты чего ушла с концерта?» — спросил я ее. «Как с чего? Это ты почему ушел, ничего не сказав?» — сказала она, уперев руки в бока. «Да у меня голова разболелась, не мог больше терпеть, поэтому решил выйти на свежий воздух», — сказал я, пожимая плечами. «Тебе плохо? Может, в больничку? Или это как-то связано с тем, что ты ходишь к профессору?» — начала спрашивать очень обеспокоенная Джин, взяв меня за руку. «Да все нормально, дедушка Стен угостил меня своим фирменным чайком, и голова сразу прошла», — говорил я с улыбкой. «Какой еще дедушка Стен?» — спросила меня Джин. «Вот Джин, познакомься, это дедушка СТ». Хотел я уже представить его, но когда я повернул голову, то рядом со мной никого не было. «Но, он, же только что, я уверен», — говорил я, начав оглядываться, «но рядом с нами никого не было. Декс, ты уверен, что все хорошо? Может, все-таки в больничку?» — спрашивала Джин, приложив мне руку ко лбу. «Ха, ха, очень смешно», — сказал я, убирая руку Джин с моей головы. «Декс», — как-то подозрительно посмотрела на меня Джин. «Ну серьезно, со мной все хорошо», — сказал я. Джин еще некоторое время посверлила меня взглядом, потом просто выдохнула и села рядом. «Давай», — сказала она. «Не понял», — ответил я. «Ты, видимо, еще не полностью оклемался, просто приляг и положи свою голову мне на колени, полежишь так немного и потом пойдем», — сказала она, показывая, куда я должен положить голову. «Ну ок», — сказал я и лег на скамейку, при этом положив голову на колени Джин. Пока Декстер лежал на коленях Джин с закрытыми глазами, у той лицо было все красное от смущения, но постепенно это проходило. В голове Джин постоянно начали мелькать мысли: «Кия, милашка, хочу съесть его. Может, наброситься на него». И на ее лице начала наползать пошлая улыбка, а ее руки начали приходить в движение, но тут она резко остановилась и начала быстро качать головой влево-вправо и шлепнула себя по щекам. «Джин, что за пошлые мысли? У тебя уже есть Скот. Но он такой милый, всего один раз. Нет, все. Может, просто поцелуйчик? Нет, ну в лобик, это же будет выглядеть как сестренка целует братика. Ну, это, можно». Начала спорить в своих мыслях Джин сама с собой. «Джин», — позвал ее Декстер. «А?» — посмотрела она на него. «А с тобой все в порядке?» — спросил он, приподняв одну бровь. Со мной все хорошо, не обращай внимания», — сказала она, сильно смущаясь. «Ну ладно», — протянуто сказал Декстер и повернулся на бок. Джин же выдохнула и положила одну руку ему на голову и начала гладить. Когда она это делала, все мысли словно начали растворяться и казалось, что кроме их двоих ничего нет. На ее лице начала появляться умиротворяющая улыбка, а на душе было так спокойно. Она даже задумалась о том, а что, если бы Декстер спал с ней, может, тогда и кошмары ей больше и не снились. Пока Джин наслаждалась моментом, ее внешность немного изменилась. Правый глаз стал похожим на горящий факел, а волосы словно в невесомости начали то подниматься, то опускаться. Я лежал и наслаждался приятным моментом. Хоть я не планировал налаживать романтические отношения с Джин, но какой уважающий себя попаданец упустит возможность полежать на коленях у такой женщины? Что-то жарковато становится, подумал я про себя. Тут я открыл глаза и повернулся к Джин и замер. На меня смотрела и гладила по голове женщина с горящим глазом и со спокойной улыбкой. «Феникс?» — спроси я. «Домой, Ктан?» – спросила она, улыбнувшись шире, перестав при этом меня гладить по голове. «Вначале я хотел увеличить расстояние между нами, чтобы задать парочку вопросов, так на всякий случай, но она положила крепко схватила меня так, что я не мог вырваться. Теперь никто нам не помешает», – сказала она и начала приближать свое лицо к моему. Когда же наши губы почти соприкоснулись, она остановилась и быстро отпрыгнула с места, где мы были, держа при этом меня на руках. «Да как ты посмела нам помешать, сука!» — крикнула Феникс. Я же проследил за ее взглядом и увидел, как в воздухе парила Анна и посмотрел на место, где мы были, скамейка была полностью разрушена упавшей на нее машиной. «Эй, это было опасно!» — крикнул я Анне. «Не опаснее того, что вы пытались сделать!» Крикнула мне Анна обиженным тоном и надув щеки. «Ты не знаешь, с кем связалась», — сказала Феникс, поставив меня на землю. «Знаешь, что, Джин, иди нахер. Я уже давно поняла, что тебе тоже нравится Декс. Ты часом не охренела. Кувыркаешься со Скоттом еще и Декса хочешь забрать. Гарема захотелось. Я тебе его не отдам», — кричала Анна на Джин. «Он давно принадлежит мне, а то ничтожество, он обратится в пыль, как только я его увижу», — сказала Феникс. «Самодовольная шлюха», — крикнула Анна. «Мелкая сука», — крикнула Феникс. И тут они резко исчезли со своих мест и оказались рядом друг с другом и нанесли удар. Бам! Их кулаки соединились, но Анна отлетела прямо в рядом стоящее здание. «Немедленно остановись», — крикнул я Фениксу. «Анна, конечно, сильная девушка, но против космической сущности навряд ли выстоит. Ктан!» — посмотрела она на меня. «Если не остановишься, то я возненавижу тебя», — крикнул я. И тут я словно ведром воды затушил спичку, ее огненный глаз мгновенно потух, а сам взгляд был как у человека, готовый прощаться с жизнью. Она медленно приземлилась на землю, но ее ноги были словно ватные, и она упала на колени. «Эй!» — крикнул я, немного волнуясь за нее, и подбежал к ней. Как только я ее приобнял, она словно вцепилась в меня. «Ты же теперь не будешь меня ненавидеть. Я все сделала, как ты сказал. Прошу, шмык, только не ненавидь меня, шмык», — говорила она, начиная лить слезы. «Все-все, я это сказал, чтобы то остановилось. Я не ненавижу тебя», — сказал я, начиная гладить ее по голове. «Шмык, я просто, шмык, не могу без тебя», — сказала она, и после этих слов ее тело обмякло, и она потеряла сознание. «Фух, вроде пронесло. Анна, ты как, в порядке?» — крикнул я в сторону, куда Джин отправила Анну. «Да, все норм, более-менее. Да что это с Джин?» — говорила Анна, подлетев к нам. «Думаю, профессор все сам расскажет, зови остальных, а я пока сообщу профессору о том, что произошло», — сказал я. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 95. Сейчас мы летели на новом звездолете обратно, Джин сейчас была без сознания, как и Феникс, оно и к лучшему, не знаю, что бы случилось, когда бы мы вернулись в особняк с этой довольно агрессивной сущностью. Конечно, мне жаль, что пришлось покинуть концерт, но не из-за группы, которая выступала, а конкретно из-за этого солиста. Надо будет потом попросить Скайнет навести о нем справки, да и потолковать с глазу на глаз не помешает. Пока мы летели, я также вспоминал свою невероятную встречу с самим Стеномли. Интересно, он вроде как создатель Marvel оказался обычным стариком, однако я уверен, что его личность отнюдь не так проста, ведь определенно сам Стэнли не мог быть обычным человеком. Я бы подумал, что наша встреча была обычным глюком из-за сильной головной боли, но бумага с его автографом все еще была у меня в кармане, и сейчас я достал и смотрел на нее. «Декс, что это у тебя?» – спросил у меня Бобби. «Просто автограф самого невероятного человека», — говорил я, делая вид, что прячу бумагу в карман, а на деле отправил ее в некрополь. «Ты встретил знаменитость. Кого именно?» — спросила Китти. «Секрет», — ответил я с улыбкой. «И все-таки что это с Джин произошло? Почему она в таком состоянии?» — спорил у меня Курт. «Это вам надо будет спросить у профессора», — сказал я, облокачиваясь на стенку. «Но ты же что-то знаешь», — спросила Джуби. «Знаю, но это вам должен рассказать сам Ксавьер», сказал я, давая понять, что больше о состоянии Джин ничего не скажу. Ребята, поняв, что от меня они ничего не добьются, перестали меня расспрашивать, а Курт подошел к автопилоту и увеличил скорость, так как все переживали за состояние Джин. «Даже мне не расскажешь, что это было?» — спросила Анна, причем практически вплотную ко мне, и обняла. «Нет, «Кстати, она не сильно тебя задела?» — спросил я у нее. «Волнуешься?» «Хе-хе-хе, я рада, нет, лишь несколько царапин, и те уже зажили, не переживая, я крепкая девушка, и что-что, а за тебя драться буду до последнего», — сказала она, улыбаясь и поднимая кулак. «У, значит, мы уже больше, чем друзья?» — спросил я, ехидно улыбаясь. «Ум, заткнись», — сказала она, сильно покраснев от моих слов, и ударила меня в плечо, а потом прижалась так, чтобы не было видно ее лица. «Ты еще злишься на Джин?» — спросил я. «Нет, это была не она, я уверена, поэтому на Джин я не злюсь, ну может капельку», — сказала она последнюю фразу очень тихо. Через некоторое время мы уже подлетали к особняку, где нас уже встречали сам профессор, Арара, Скотт. Как же без него, ведь это касается Джин. Логан, который пытается отбить Джин у Скотта, вечная Санта-Барбара у них, а также синий зверь, Магнета, Мистик. Как только мы приземлились, я переложил бессознательную Джин на специальную летающую медицинскую платформу, и мы начали выходить из звездолета. «Джин!» — крикнул Скотт, подбегая к ней. «Да что же там у вас произошло?» — говорил Логан, смотря на Джин и сжимая кулаки. «Не знаю». Джин неожиданно взбесилась и кинулась на меня с кулаками. «Декс сказал, что вы, профессор, все нам расскажите», — говорила Анна, смотря на профессора. «Профессор, вы от нас что-то скрываете, а Джин, вы должны нам рассказать», — возмущалась Джуби, а Китти активно ей поддакивала. «Полагаю, если бы детишки не решились покинуть особняк без разрешения, то ничего бы этого не было», — говорила Мистик, пристально посмотрев на подростков и сузив взгляд. «Простите, мисс Ривен», — хором проговорили как нашкодившие дети пятеро подростков, почувствовав давящую на них ауру Мистик. «Ривен, не стоит так ругать детей, они еще молоды, сейчас у них такой бунтарский возраст», — говорил Магнета с улыбкой, смотря то на Ривен, то на подростков. «Хаем, ты с ними слишком мягок, Эрик», — говорила Ривен, прекращая сверлить взглядом нарушителей спокойствия. «Хе-хе-хе, ничего подобного, от наказания их это не спасет, у нас как раз на следующей неделе контрольная», — говорил Эрик, улыбнувшись шире и посмотрев на Джуби с компанией. «Глоть», поняв, что они попали, все хором сглотнули слюну. «Так давайте сперва позаботимся о Джин, Хенк, отнесем ей в твою лабораторию», — сказала Арара, подходя к платформе и направляя ее внутрь особняка. И мы все последовали за ней, Лога со Скоттом встали по бокам платформы, а все остальные шли чуть позади, я же шел в самом конце, но тут Ксавьер стал замеливать шаг и шел рядом со мной. «Ее второе я пробудилась из-за тебя», — в лоб спросил он. «Думаю, да», — сказал я, не став отрицать очевидное. «Ха-ха-ха, события развиваются слишком быстро», — говорил профессор, качая головой. «Ну, зато нам придется слишком долго тянуть с этим. И, кстати, профессор», — обратился я к нему. «Да», — спросил он у меня. «Когда начнете рассказ о проблеме Джин, вы бы не могли не упоминать, что это как-то связано со мной», — спросил я, посмотрев на него. «Почему как-то?» — спросил у меня профессор, повернув голову и улыбнувшись. «Эй, даже если бы меня тут не было, то Феникс все равно постепенно просыпался», — говорил я в возмущении на это обвинение. «Хе-хе-хе, извини, однако почему?» — спросил он у меня, слегка отсмеявшись. «Просто если вы расскажете все так, как есть, вот те два ее хахаля скорее всего накинутся на меня с кулаками, точнее с лазером и когтями, а я не буду просто стоять и давать себя бить», — говорил, показав левую руку профессору, и частично ее трансформировал в мумифицированную руку, из которой выделялся серый туман и был частично разорванный рукав балахона. «Хотя, лазера Скотта лучше избегать, но на крайний случай у меня есть камень силы, поэтому насчет этих двоих вообще не стоит париться», — думал я про себя. «Поэтому в случае чего ваши подопечные могут пострадать, и не их красивые глазки, и не адамантитовый скелет, и высокая регенерация им не помогут», — говорил я, возвращая своей руке ее нормальный вид. «Учту», — сказал профессор. «Мы же все-таки зашли в лабораторию синего зверя, куда я собственно и хотел попасть, когда прибыл в особняк. Скотт по просьбе синего зверя перенес бессознательную Джин на платформу со множеством датчиков, а когда она лежала к ей голове, подошел профессор и положил руки на вески. Закрыв глаза, он начал помогать ей прийти в сознание, но внезапно от ее тела повеяло стороной энергии, а сам профессор начал показывать разные гримасы на своем лице. «Чарльз!» Переживая за друга, позвал его Эрик, но тот не отвечал, а с его лица начал стекать пот. «Так это вообще нехорошо. Показатели Джин просто взбесились. — говорил Хенк, смотря как один за другим датчики показывали невероятные цифры, а потом ломались. «Да что творится с Джин?» — крикнул Скотт, подбежав к своей девушке и взяв ее за руку. «Джин, дорогая, это я. Очнись, прошу тебя, не пугай меня», — говорил ей Скотт. «Не трогай меня, насекомые», — внезапно крикнула Джин. Внезапно ее глаза раскрылись, они напоминали собой два солнца, что ярко горели. Она повернула свою голову к Скотту и ей лицу показала гримасу отвращения и гнева. «Умри», — сказала она. «Бам». Внезапно сильная ударная волна откинула Скотта прямиком в стену, но на этом она не остановилась, вмиг стена обрушилась на парня. «Скотт! Джин, остановись! Что ты делаешь?» — крикнул Логан, пытаясь добежать до нее, но она взмахнула рукой и отправила Логана прямиком к Скотту. «Магнета же, использовав свою силу, защищал нас от обломков». После того, как Джин вышвырнула Логана, она чуть приподняла голову, чтобы увидеть профессора, что держал свои руки у ее висков и сильно потел с закрытыми глазами. «Старая развалюха, да я тебя», — говорила Джин и уже тянулась рукой к голове профессора. «Джин!» — крикнул я, чуть высунув голову из-за спины Магнета. Она сразу перестала тянуться к голове профессора и посмотрела на меня своими горящими глазами. «Будешь буянить, разозлюсь», — сказал я как-то неуверенно. «Ну действительно, чем я могу ей угрожать? Были бы у меня все камни бесконечности, то это да, можно было бы побыковать, а так, что? Только и остается полагаться на нашу как бы сомнительную связь», — думал я про себя. Джин, как только услышала меня, еще раз перевела взгляд на профессора, потом посмотрела в сторону, куда выкинула Скотта с Логаном, и просто слегка скривилась, а потом просто закрыла глаза. Как только она это сделала, энергия, которую она выделяла, развеялась, и сама она вернулась к своему обычному состоянию, а Чарльз наконец отпустил ее голову и упал на пол. «Чарльз!» — крикнули Эрик с Ривен и побежали к нему. Арара, увидев, что к профессору уже подоспели, полетела помогать Скотту и кратко начал помогать подошедший Логан, а Хенк подбежал к своим приборам, от которых мало что осталось, из-за чего тот начал лить слезы. «Разозлишься!» — протянули Джуби и компания, посмотрев на меня с приподнятой бровью. «А, ну да, вы ж не знаете, я, когда разозлюсь, страшнее самой смерти. Поэтому меня стоит бояться», — говорил я, выпитив грудь. «Ага», — хором сказали они со скепсисом и начали помогать остальным. «Да ты прям шутник», — сказала Анна, слегка ударив меня в плечо, и пошла к остальным. «Ага, но знаешь, в каждой шутке», — сказал я, не закончив фразу. «Чарльз, как себя чувствуешь?» — спросил Эрик, посадив своего друга на стул. «Голова болит», — сказал Ксавьер, держась одной рукой за голову, при этом глупо улыбаясь. «Бам! Ай!» — крикнул профессор от того, что кто-то ударил его по ноге. «Тебе еще хватает наглости шутить», — строго сказал Ривен, готовясь еще раз ударить его. «Эй, я серьезно ранен. Если еще раз ударишь, я умру», — кричал Чарльз в надежде защититься. «Профессор!» Но тут их прервал крик Скотта. «Выкладывайте», — сказал он серьезным тоном, смотря на них, а Арара поддерживала его, чтобы он не упал. «Что произошло, профессор?» — сказала внезапно начавшая приходить в сознание Джин. «Джин, это ты?» — спросил внезапно Логан. «В смысле я?» — спросила она у него в ответ. «Джин!» — крикнул Скотт и, словно получив заряд адреналина, подбежал к ней и обнял. «Что тут произошло? И как я здесь оказалась?» — спросила Джин, смотря на беспорядок в лаборатории. «Ты ничего не помнишь?» — спросила у ней Ривен. «Нет», — отрицательно покачала она головой. «Вот теперь можно все и рассказать», — говорил профессор. После этого профессор начал рассказывать, что, когда Джин обратилась к нему по поводу того, что ей снятся кошмары, из-за которых она использует свою силу во сне, он через несколько сеансов обнаружил внутри Джин сущность невероятной силы. Изгнать сущность или тем более убить он не мог, не в его силах это было, он мог лишь временно подавлять существо. Именно в этот день они с Хинком начали искать способы предотвратить пробуждение существа, но ничего так и не нашли. «Ребят, вы бы не могли оставить меня наедине с профессором», — попросила Джин. Мы просто молча кивнули и вышли наружу, и каждый пошел в свои комнаты, но Логан, Мистик, Эрик и Скотт остались ждать, когда Чарльз и Джин закончат. «Профессор, Декстер с этим связан?» — спросила Джин у него. «Да», — ответил профессор. «Когда я нахожусь рядом с ним, мне не хочется расставаться, мне не нравится, когда он ходит с другими девушками. Это же не мои чувства», — спросила у него Джин. Нет-нет-нет, джин – это чувство той сущности, она просто влияет на тебя, говорил профессор. Декстер же знаком с ней. Может, он просто попросит ее выйти? Спросила джин. Дорогая, если эта сущность покинет твое тело, ты умрешь. Я и сам не знаю, как Декстер связан с ней, это знает лишь она сама, говорил Ксавьер. Намекаете на то, чтобы я дала им поговорить? Спросила джин. Это решать только тебе, у меня ничего нет, но... Если нам удастся спокойно поговорить с ней, мы можем получить ответы на все вопросы и, возможно, найти решение проблемы для тебя, говорил Ксавьер. Мне надо подумать, сказала джин. Тебя никто не торопит, сказал профессор. Джин же кивнула ему и начала уходить, и как раз на выходе ее встретил Скотт. Джин, ты уже поговорила с профессором, говорил ей Скотт. Джин же посмотрела на Скотта и заметила, что на его теле было много бинтов. Скотт заметил ее взгляд. «Джин, было бы о чем переживать. Смотри, просто пара царапин. После того, как приму несколько медикаментов, даже шрамов не останется», — говорил Скотт, стараясь показать, что он в порядке. «Ну что, пошли в комнату?» — спросил он. «Знаешь, я хочу побыть одна, хорошо?» — спросила она при этом с извиняющейся улыбкой. «Ах, да, конечно, на тебя все-таки столько свалилось», говорил Скотт, почесывая затылок и освобождая ей путь. «Спасибо», — сказала она ему. «Джин». Внезапно позвал он ее. «Ммм». Повернулась она к нему. «Я люблю тебя», — сказал он ей. «Угу», — кивнула она и пошла дальше. «Хе-хе-хе, видимо, скоро сердце Джин будет свободно. Смотри, Скотт, я своего не упущу», — говорил Логан, наперившись спиной на стену. «Закрой свой поганый рот. Почему ты не можешь его открывать тогда, когда нужно? Ты знал, что творится с Джин, и промолчал», — говорил Скотт, подходя к Логану. «И что бы я сказал? Я прямолинейный человек, и если бы Джин услышала бы это от меня, то впала бы еще в жесткую депрессию. Да и узнал я об этом только вчера, когда мы с Декстером и Анной вернулись из-за города, а она нас у ворот встретила и отругала, используя силу Феникса», — говорил Лога с наездом на Скотта. «Ты мог рассказать мне», — сказал Скотт, схватив Логана за подол рубашки. «Руку убрал», — сказал серьезным тоном Логан, сжимая кулаки. «Или что?» — спросил Скотт, при этом его очки начали светиться красным. «Так мальчики решили писюнами помириться. Так делайте это на улице. Здесь и так разрушений достаточно и без вас», — сказала Рейвен, серьезно смотря на злую парочку. «Хм», — хмыкнул Лога и, убрав руку Скотта, ушел. Второй тоже не стал оставаться, поэтому тоже покинул это место. «А обстановка накаляется», — сказал Эрик, подходя к Рейвен. «Еще сильнее, чем ты думаешь, мой друг», — сказал Чарльз, подходя к ним. «Что будем делать?» — спросил у Чарльза Эрик. «Для начала Декстеру лучше покинуть особняк, а то боюсь, чем дольше он тут пробудет, тем больше это ударит по моему кошельку», — сказал Ксавьер, смотря на разрушенную лабораторию. «Ты имел в виду, что это скажется на безопасности тех, кто здесь находится?» — переспросила его Рейвен. «А я так и сказал. Разве нет?» – непонимающим взглядом сказал Ксавьер, смотря на Рейвен. «Да я тебя!» – в гневе крикнула Рейвен, замахнувшись кулаком, и пошла на Чарльза. «Только не по голове!» – сказал Чарльз, прикрыв голову руками, и начал убегать от нее. «Ха-ха-ха-ха!» – смеялся Эрик над их выходками. «Я же в конце концов добрался до своей койки и упал на нее. Сегодня была тяжелая ночка. Как думаешь, Джин?» – спросил у меня лежащий на соседней койке Курт. «Все будет хорошо, не забивай себе этим голову, веди себя так, как будто ничего не знаешь, для Джин так будет лучше, поверь», — сказал я. «Ладно, в душ пойдешь?» — спросил у меня Курт. «Ага, иди первый», — сказал я. Курт не стал спорить со мной и начал раздеваться и идти в ванную комнату. Как только он закрыл дверь, я активировал свой коммуникатор и связался со Скайнет. «Хозяин, рада вас видеть», — сказала она, увидев мое лицо. «Я тоже. Слушай, ты можешь найти мне информацию о группе «История прошлого», а конкретно о их солисте Гарри? Ничего необычного у них не случалось?» – спросил я. «Да, конечно, одну секунду, сейчас узнаю. Нет, в целом обычная рок-группа, мутантов или суперов и магов среди них нет. Был, правда, один скандал по поводу наркотиков, которые употребляет этот Гарри, но наркотики не тяжелого характера, поэтому об этом быстро забыли», — говорила она мне и высылала мне данные, которые отображались в виде голограммы. «Значит, обычная группа, а ты можешь устроить мне встречу с этим Гарри?» — спросил я. «Конечно, но я советую сделать это через вашего заместителя», — советовала мне Скайнет. «Через Бетти?» — спросил я. «Да, будет лучше, если группе предложит встречу достаточно известный человек. Бетти знает, хорошо все знает, а когда она сообщит, что лично вы заинтересованы в этой встрече, то эти музыканты сразу согласятся на встречу», — говорила Скайнет. «А во, они что, мои фанаты?» — спросил я. «Нет, но ваша личность довольно известна, поэтому, как только журналисты узнают о том, что директор Dex Corporate устроил личную встречу с рок-группой «История прошлого», подобная новость уже будет везде, и это значительно повысит их репутацию», — говорила Скайнет. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 96. Ясно, но уже поздно. Я завтра с утра ей позвоню. На этом все, сказал я. Приятных снов, хозяин, проговорила она. Ага, сказал я, отключая коммуникатор, и в этот момент Курт выходил из душа. Я не помешал тебе общаться с девушкой? Спрашивал он у меня с улыбкой. Нет, не помешал, сказал я и, встав с кровати, начал раздеваться и, взяв полотенце, направился в душ. «Декс, ты главное смотри, чтобы Анна тебя не спалила, а то в этот раз она и побуянить может», — говорил мне Курт. «Посмотрим», — сказал я, заходя в душ. После того, как я смыл с себя все напряжение этого вечера, я лег в кровать и уснул, перед этим предварительно написав семье и девочкам, что устал и лягу, поэтому не звоню им. Утро было довольно тихим, Курт на занятия ушел так тихо, что я его даже не услышал. Поднявшись с кровати, я умылся, оделся и вышел из комнаты, но не успел я далеко уйти, как меня позвал профессор Ксавьер, который проходил по коридору. «Декстер, погоди, можно тебя на разговор?» – спросил он меня. «Это по поводу вчерашнего?» – спросил я. «Нет», – покачал он головой в отрицании. «Ну тогда спрашивайте», – сказал я. «Давай не здесь. Ты еще не завтракал?» – спросил он у меня. «Нет, я вот только проснулся и как раз хотел сходить», – говорил я. «Отлично. Пойдем в мой кабинет, Рара, как раз испекла свежие блинчики», – говорил профессор. «Я за», – сказал я. И мы начали идти в кабинет профессора. По пути я спросил о состоянии Джин, на что профессор ответил, что физически ничего серьезного, но вот морально, ей нужно время. Когда Ксавьер открыл двери кабинета, я уже почувствовал приятный запах, а после увидел, как гроза положила две тарелки на стол и положила о несколько блинчиков и полила их сиропом. «Ну, присаживайся и как следует поешь, Арара у нас очень вкусно готовит», — хвалил ее профессор, садясь за стол. «Спасибо, профессор, доброе утро, Декс», — сказала мне Арара с улыбкой. «Доброе», — ответил я ей с улыбкой и сел за стол. Блинчики и правда были вкусные. Я прям вспомнил, как мама Тераксия мне в детстве их пекла, черт, уже соскучился по ним. «Арара, блинчики просто супер, ты станешь просто шикарной женой», — говорил я, съев пару блинчиков. «Хе-хе-хе, спасибо», — была рада похвале Арара. «А у вас случайно сгущенки нет?» — спросил я. «Сгущенки? Скорее всего нет, я предпочитаю сиропы», — говорил Ксавьер. «Жаль», — сказал я немного разочарованно. «Хм-м-м. Подожди минутку», — сказала Арара и вылетела в окно. Мы с профессором переглянулись, и Ксавьер пожал плечами, и вот через минуту гроза влетела в то же окно, а в ее руках я увидел мою веснушку. «Вот, держи, Колос тоже любит блинчики со сгущенкой, поэтому я специально для него купила, думаю, он не обидится из-за того, что мы возьмем баночку», — сказала мне гроза, поставив открытую баночку на стол и подмигнула мне. Я посмотрел сначала на баночку, потом на нее. «Выходи за меня», — крикнул я в шутку. «Ха-ха-ха, я подумаю», — сказала, смеясь Рара. «Я же полил блинчик сгущенкой и завернул его, начал уплетать. Это было просто, эм-эм-эм-эм-эм-эм. Все-таки нет лучше блинов, чем блины со сгущенкой. А по мне так слишком сладко», — говорил Ксавьер. «У каждого свои вкусы, профессор», — сказала Рара. «В общем, завтрак был сытный, а главное вкусный». Поблагодарив грозу, мы с профессором вошли в соседнюю комнату, я расположила на диване, а профессор на кресле напротив меня. «В общем, Декс, мне неприятно это говорить, но ты бы не мог покинуть особняк», — спросил у меня профессор. «Это чтобы не провоцировать Феникса», — спросил я. «Да, всякий раз, когда Джин находится с собой, Феникс начинает овладевать ее телом, поэтому пока лучше свести ваши встречи к минимуму», — сказал он. «А что насчет нашей идеи?» — спросил я у него. Я ей рассказал, однако она попросила дать ей время, Когда она будет готова, то даст ответ», — говорил профессор. «Ну, тогда будем ждать». «Да и я сам что-то соскучился за семьей. Сам собирался сегодня заехать к ним, поэтому это даже к лучшему», — сказал я. «Хорошо, когда намерен уехать?» — спросил профессор. «Да в принципе сейчас начну собираться, только домой позвоню и попрошу, чтобы приехали за мной». Мы еще немного поболтали с профессором, и я покинул его кабинет. По пути к своей комнате я позвонил маме Терракси. «Алла, дорогой, рада тебя слышать», — сказала она мне. «Привет, мам, ты бы не могла приехать за мной?» — спросил я. «Дорогой, я сейчас не на земле. А что случилось?» — спросила она. «Соскучился», — сказал я. Однако ничего не услышал в ответ. «Мам», — позвал я ее. «Эндрю, поворачивай. Мы возвращаемся на землю. Да плевать, что они там сказали. Если будут вякать, я их сама в бараний рог скручу». Слышал я, как мама кричит своим подчиненным. «Мам», — уже с волнением спросил я. «Дорогой, мамочка скоро будет дома. Пока собирай вещи, я за тобой кого-нибудь вышлю», — сказала мама и положила трубку. После этого разговора я дошел до комнаты и начал собирать вещи. Когда же я закончил, то решил найти Курта с остальными, с кем я успел подружиться. Дождавшись окончания занятий, я видел Курта в компании, с которой я уже был знаком. «Дикси», — помахала мне Анна и подлетела поближе, обняла за шею, при этом паря в воздухе, и в таком положении я подошел ко всем. «Ребят, я в общем уезжаю», — сказал я. «Так скоро?» — спросила Джуби. «Да, просто», — ответил я, не став говорить, что это еще и для блага Джин. «Но ты же еще будешь приезжать?» — спросил Курт. «Да, буду заглядывать», — сказал я. «А мы только познакомились, и вот тебе», — говорила Китти. «А давайте обменяемся с Диксом номерами и пригласим его в наш групповой чат», — предложил Бобби. «Отличная идея», — сказала Джуби. И я начал записывать их номера, а они мой. При этом они пригласили меня в свою групповую переписку. «Мой номер у тебя же сохранился?» — как-то с прищуром спросила Анна. «Да-да, он у меня есть», — быстро ответил я. «Тебе и правда надо уезжать?» — спросила Анна. «Да, да и по семье я соскучился, но мы же не расстаемся навсегда, я буду приезжать к вам, да и вы можете меня навещать», — говорил я. «Тогда давайте сфоткаемся», — крикнула Китти. «Да», — поддержала ее Джуби. И мы сделали совместный снимок на память, и как раз в этот момент я увидел бронированную машину, которая, видимо, приехала за мной. Однако это было только начало. За этой машиной был своего рода бронетранспортер, а сверху над бронетранспортером летел звездолет. «Декс, это за тобой?» — спросил Джон. «Да, Декс у нас сын адмирала Терракси, я недавно узнала, пошарилась в интернете», — говорила Джуби, смотря на конвой. «Круто», — протянули они и посмотрели на меня. «Хе-хе, да, КХМ, так, ну я пойду», — сказал я, освобождаясь от объятий Анны и направляясь к конвою. Из машин вышли Корвус и Прокси, а из приземлившегося звездолета вышел Кул. «Молодой господин», — махала мне рукой и счастливо улыбалась Прокси. «Мы за тобой», — говорил, ухмыляясь, Корвус. «У Дагахарука Мадепара», — говорил Кул. «Привет, вещи я уже собрал, поэтому подождите минутку», — сказал я, направляясь в особняк. «Молодой господин, я помогу», — говорила Прокси, пытаясь пойти за мной. «Нет, сам справлюсь», — сказал я, отчего она немного расстроилась. Забрав свои вещи, я сел в бронетранспортер, и мы начали уезжать. Но тут внезапно я услышал хлопки, а Года посмотрел по камерам заднего вида, то увидел Джуби, которая пускала из своих рук фейерверки, и остальную компанию, которая что-то кричали и махали мне. Когда машины уезжали, на крыше особняка стояла Джин и как-то грустно махала вслед уезжающей технике. «Так, Джин, это не твои чувства, успокойся», — сказала она сама себе, начиная уходить с крыши. С улыбкой я помахал им в ответ, хотя этого они, скорее всего, не увидят. Когда же мы покинули территорию особняка, я включил телевизор и начал смотреть новости. «Значит, Дрейк, ты думаешь, что акции Декс Корпорейв продолжат расти?» — спрашивала ведущая у рядом сидящего человека. «Элис, в этом нет ничего удивительного. Все-таки то, что производит эта молодая компания, сейчас очень востребовано, причем не только в охранных фирмах или для личного пользования. Технологии этой компании сейчас активно внедряют в полицию и также в военную промышленность», — говорил Дрейк. «Что ж, спасибо тебе, Дрейк. Да такими темпами молодой директор компании может взобраться на верхушку списка самых богатых людей планеты», — говорила Элис. Насчет этого я бы не был так уверен. Элис хоть компания перспективная, но поставки в другие страны еще не налажены пока. Технологии, производимые Dexcorpore, можно встретить только у нас в стране, говорил Дрейк. Признаюсь честно, я надеюсь, что все так и останется. Не хотелось, чтобы оружие, созданное в нашей стране, использовалось потом против нас, даже несмотря на то, что сейчас мы больше сосредоточены на защите от внеземных захватчиков, говорила Элис. А теперь к другим новостям. Недавно в центре Нью-Йорка произошел энергетический выброс, поле которого на данном месте появились асгарцы, говорила Элис, а в углу экрана появилась запись того случая. Но это был не акт агрессии, а предложение мира. Среди появившихся асгарцев был сам один, царь Асгарда и его жена Фрига, говорила Элис. Просто невероятно, прокомментировал Дрейк. Верно, Дрейк, после этого были созваны специальные службы, которые встретились с Одином, также были привлечены мстители. Как оказалось, один пришел, чтобы заключить официальный союз с землей, говорила на эмоциях Элис. Но на этом шокирующие события не заканчиваются, говорила Элис. Боже, Элис, чем же ты собираешься нас шокировать? Думаю, большего шока после таких новостей мы уже не испытаем, говорил Дрейк. Это как посмотреть, Дрейк. Когда один объявил, что хочет заключить союз с землей, все начали налаживать видеосвязь со всеми главами своих стран, и началось обсуждение, где подобное важное событие, как подписание союза, будет проводиться. Однако один настоял, чтобы это произошло в Нью-Йорке, говорила Элис. Почему именно у нас? Спросил Дрейк. И вот тут начинается шок. Все же мы знаем одного из членов Мстителей Тора, который является сыном Одина, спрашивала Элис у Дрейка. Верно, покивал Дрейк. Также мы знаем Лаки, который неоднократно причинял вред, говорила Элис. Да, покивал Дрейк. А ты слышал о дочери Одина? Спросила Элис у него. Что? С расширенными глазами спросил Дрейк, что удивился. А о внуке Одина ты слышал? Спросила Элис на эмоциях у Дрейка. Что? Еще сильнее он удивился. Вот именно. Один на вопрос, почему здесь, ответил, что здесь живут его дочь и внук. Поэтому пока все будет подготавливаться, он со своей супругой останутся у них, говорила Элис. Невероятно. Интересно, кто же они, говорил Дрейк. Поверь, Дрейк, сейчас с этим вопросом задаются полстраны, кричала Элис, и на этом моменте я переключил канал. Боже, деда, на кой черт ты все рассказал этим акулам, говорил я, массируя переносицу. Пока я переваривал то, что услышал, и думал о будущих волнах папарацци, караулищих у наших ворот, зазвонил мой телефон. Посмотрев на номер, я его не узнал, но все-таки ответил. «Декстер слушает», — сказал я. «Декс, это Бэтмен», — услышал я басистый голос. «Да, Бетс, я тебя слушаю», — сказал я. «В общем, по поводу свидания», — говорил он. «Бетс, послушай, ты, конечно, видный герой, брутальный парень, но я по девочкам, однако ты не переживай, наверняка найдется тот, кто тебя полюбит», — говорил я с улыбкой. «Очень смешно», — Клара и Кара согласились. «Так, когда вы встретитесь и куда пойдете?» — спросил Бетс. «Ты так сильно хочешь это узнать. Ревнуешь?» — спросил я. «Вновь хочешь поспаринговаться?» — спросил он у меня в ответ. «Не злись, тебе это не идет, давай на следующей неделе в среду, а по поводу куда пойдем, как насчет ресторана на Билтик-стрит?» Спросил я. «Ресторан хороший, только зачем ты меня об этом спрашиваешь, а не самих девочек?» Спросил он у меня. «Не, ну мало ли, может, ты что-нибудь можешь посоветовать?» Спросил я. «Ресторан на Билтик-стрит, так девочкам и передам, а по поводу времени сам с ними созванивайся, телефон я скину, и не забудь про свое обещание», сказал он и положил трубку.